Глава 21. Каллен. Тесса была неистовой крошкой. Теперь я понял, что это в ней от матери. Им обеим нравилось тыкать в людей острыми предметами. Я вскинул меч на случай, если она попытается замахнуться топором. Иногда меч тоже может служить щитом. Я ожидал этого. Тесса, в конце концов, была смертной из Тейна, а смертные Тейна верили худшим слухам обо мне. Они винили меня в своей судьбе. Они боялись того, что с ними случится, если они сбегут от жестокости Аберона. Их ненависть ко мне была слишком глубокой. Навряд ли я с легкостью переубедил бы всех. «Мама!» — прошипела Тесса. «Он пришел сюда, чтобы помочь! Брось топор!» Ее мать... Стройная женщина, чрезвычайно похожая на Тессу. Острый кончик носа, темно-карие глаза, упрямый взгляд. Она повторила, не изменив тона. «Он король тумана!» Другая женщина вздохнула и протиснулась мимо нее. Веснушки усеивали ее нос, а голубые глаза были наполовину скрыты копной вьющихся рыжих волос. Она протянула руку. «Я Вэл. Спасибо, что присматривал за Тессой, пока я была заперта в темнице». «Вэл, я наслышан о тебе». Я улыбнулся и легко пожал ее руку. «Это безумие!» — вмешалась мать Тессы. «Вернись сюда, отойди от него!» «Он не причинит вреда никому из нас!» Вэл посмотрела на меня, прежде чем ее взгляд переместился на моих друзей Фейри. «Он пришел помочь!» «Он может помочь нам, вернувшись туда, откуда пришел, и забрав с собой свои туманы. Никто из нас не хочет быть сожженным, съеденным или...» «Мама, остановись», — мягко сказала Тесса, отнимая побелевшие пальцы матери от рукояти топора. Ей удалось вырвать оружие и передать его Вэл. «Если бы он хотел причинить нам боль, он бы уже это сделал. Он хороший». Я знаю, тебе трудно доверять ему после всего, что нам говорили на протяжении стольких лет. Но доверься мне, хорошо?» Губы ее матери сжались в тонкую белую линию. Она не произнесла больше ни слова в качестве аргумента, но по вспышке ненависти в ее глазах я мог сказать, что она все еще не была убеждена. Тесса пристально посмотрела на меня. Что-то в выражении ее лица всколыхнуло бурю эмоций, которые я упорно подавлял. Невысказанные слова повисли между нами в окрашенном оранжевом тумане. Мыслями я обращался к Тессе все это время. Я не переставал оживлять в своем воображении ее лицо, ее раскрасневшиеся губы, изгиб ее бедер, красоту и силу ее рук. Я представлял нашу встречу, надеялся, что когда-нибудь мне доведется снова взглянуть на Тессу. Она была даже прекраснее, чем я помнил. Я бы ничего не изменил в ней тогда, но я не мог не заметить разницу в том, как она держалась. В ее осанке появилась гордость и сила. Раньше она казалась сломленной горем, сейчас Тесса Бэрон излучала уверенность. Я бы поцеловал ее, если бы не неловкое напряжение в воздухе. Еще несколько человек вышли из паба, и несколько дверей на противоположной стороне площади распахнулись. Десятки глаз уставились на меня с недоверием, но только одна пара глаз имела для меня значение. Темно-карие, окаймленные огненно-оранжевым. «Кэл!» — Нем прочистила горло. «У нас есть зрители». «Знаю. Я многое хочу тебе сказать, но прямо сейчас нам нужно увести отсюда людей». Тесса взяла меня за руку. «В Тейне для них больше небезопасно. Ты можешь отвезти их в одно из мест, где нет тумана? Ты упоминал о таких местах». Я изумленно оглядел собравшихся на площади. Многие были одеты в старые лохмотья. Грязь прилипла к их рукам и босым ногам. Некоторые были слишком худыми, даже если Аберон обеспечил их всем необходимым для выживания. Но что поразило меня больше всего, так это затравленные взгляды, смирение. Они не убегали, не кричали и не пытались бороться. Они выглядели так, как будто были готовы встретить неминуемую смерть. «Они никогда не пойдут со мной», — сказал я, поворачиваясь к Тессе. «Они скорее останутся здесь и умрут». Вэл, нахмурившись, неторопливо подошла ко мне. «Не будь таким драматичным. Я соберу их и уговорю следовать за нами через мост. Но вы должны убедиться, что ни один демон тьмы не атакует деревню, пока я этим занимаюсь». Краем глаза я заметил, как Нем улыбнулась. Не дожидаясь моего ответа, Вэл направилась через площадь к ближайшему дому. «Нелли, юная копия Тессы», бросилась за Вэл. И только мать семейства продолжала стоять на ступеньках паба, хмуро глядя на меня, как будто это я был виновен в пожаре в Альберии. В конце концов она вздохнула и протиснулась мимо нас, чтобы последовать за Вэл. «Это достаточно красноречиво?» — спросила Тесса. «Я знаю, что они все думают обо мне. Почему ты веришь, что они послушают твою подругу и уйдут с королем тумана?» «Потому что они уйдут не с королем тумана, они уйдут с Нем, Торином и Алластером». «Что ты имеешь в виду?» — я выгнул бровь. «Мы с тобой возвращаемся в Альберию. Ты принес клинок смертных». «Ты думаешь, Аберон жив?» «Если он погиб, то где тело?» «Я его не видела, а ведь я была там, когда начался пожар». Она подошла ближе и запрокинула голову. «В любом случае мы должны убедиться, потому что если он жив...» «Он все еще способен вернуть богов», — я кивнул. «Ты можешь в точности рассказать мне, что произошло в замке?» Пока Вэл и Нелли собирали людей на площади, Тесса рассказала историю о том, как она сбежала из охваченного пламенем замка. Она поставила Аберона в неловкое положение, раскрыв правду о его способностях придворным. Умный ход. И мог бы быть действенным, если бы Аберон каким-то образом не уничтожил весь чертов город своей силой. Драгоценные камни. Барьер работал, потому что он вложил всю свою силу в драгоценные камни внутри пропасти. Предположил я, когда Тесса закончила вводить меня в курс дела. И когда он высвободил силу, чтобы доказать свою мощь, барьер не выдержал. Не осталось ничего, что могло бы удержать туманы. «В этом есть смысл», — сказала она. «Но Аберон все равно каким-то образом потерял контроль над силой. Раздался взрыв и начался пожар. Он исчез в дыму». «Он все еще может скрываться наверху в своих покоях». «Посмотри на замок. Он весь в огне, за исключением башни старух». «Там находятся его предыдущие жены», — пробормотал я, глядя на город. Даже сквозь туман было видно, что происходит. Пламя поглотило каждый камень замка, заливая светом единственную башню, которую пожар будто бы избегал. Только магия могла защитить здание таким образом. «Если Аберон все еще в городе, то он в башне старух, Калин. И, возможно, теперь у него есть его сила. Но и у тебя тоже. Вместе мы сможем победить его раз и навсегда. Ты используешь свои туманы, чтобы ослабить его, отвлечь. И тогда я смогу вонзить в него клинок». «Это слишком опасно», — сказал я, покачав головой. «Тессе пришлось вырваться из схватки Аберона вот уже второй раз. Я не мог рисковать. Особенно зная, в каком отчаянии он, должно быть, пребывает. Его город рухнул, его правление превратилось в пепел». «Ты должна пойти с остальными. Они могут отвезти смертных в Эндер, а потом переправить в Санпорт, где снарядят корабль до королевства людей. Там вам ничего не будет угрожать. Всем вам». Смысл моих слов не ускользнул от Тессы. «Я не покину Эссер. Не уйду, пока не умрет Аберон». «Тесса». «Нет». Она прижала ладони к моей окровавленной груди, но даже не отреагировала на это. Она приняла тьму, которую олицетворяли мои доспехи. «Ты рассказал мне все, и теперь я не могу уйти. Пророчество. Что станет с миром?» «Но это не твое бремя, любовь моя», — тихо сказал я ей, слишком хорошо осознавая множество глаз и ушей, которые окружали нас. Ты можешь покинуть это место и никогда больше не думать о Фейре, клинках и жестоких королях. И это не значит, что мы никогда больше не сможем поговорить. Я все еще смогу навещать тебя в твоих снах. Уходи и живи своей жизнью, будь счастлива». «Возможно, это все же и мое бремя», — прошептала она. «Что ты имеешь в виду?» «Кэл», — сказала Ниэм, подходя к нам с мечом, прислоненным к плечу. «Пора уходить, пока не показалось еще больше оборотней». Позади нее стояли Торин, Алластер и примерно сотня людей. Смертные выглядели испуганными. Вэл делала все возможное, чтобы успокоить их, но было ясно, что они соглашались на путешествие только из страха. Едва ли они хотели пройти по мосту Вендер. «Возможно, они успокоятся, когда меня здесь больше не будет». «Тебе не следует идти за Абероном в одиночку», — Ниэм взглянула на город. «Он будет не один», — сказала Тесса. «Я пойду с ним, и у меня будет клинок смертных». «Ты думаешь, я просто отдам клинок смертных тебе?» Ниэм выгнула бровь. «Я не буду использовать его против кого-либо из вас. Я знаю, у вас нет причин мне верить, но я клянусь в этом». «Невероятно!» Ниэм отцепила от пояса кинжал в ножнах и бросила его Тессе, а затем и небольшой мешочек. «Славно, что мы добыли несколько драгоценных камней Аберона до того, как он забрал всю свою магию из тех, что в пропасти. Там штук 8, так что используй их экономно. Сейчас мы не сможем достать больше. И, к слову, не зарежь никого без крайней необходимости. Этот клинок настоящий. Будь с ним осторожна». «Я обещаю, ты не пожалеешь об этом», — сказала Тесса с улыбкой удивления. «Спасибо, что доверяешь мне, Ниэм, хотя я этого и не заслуживаю». «Я слышала, что ты сказала Кэллу», — Ниэм слегка кивнула Тессе. «Твои слова пронизаны правдой, мне этого достаточно». «Тесса пойдет с тобой и остальными», — скрестив руки на груди, я посмотрел на Ниэм. Тесса вытащила кинжал из ножен, оранжевый свет блеснул на стали. «Я иду с тобой». «Это мое решение», — она скосила глаза в мою сторону. «Ты собираешься остановить меня?» Я выдохнул и, несмотря на беспокойство, почувствовал, как гордость переполняет грудь. Она не была бы Тессой, если бы не хотела рисковать жизнью, снова, чтобы остановить Аберона. Она бы никогда не сдалась. Возможно, это было упрямство, но я не мог не уважать ее. Кроме того, я ведь буду с ней и никогда больше не позволю Аберону к ней прикоснуться. «Я согласен», — наконец сказал я. «Если клянешься слушать меня, не делай ничего безрассудного». «Я? Безрассудного?» — она улыбнулась. Ниэм только усмехнулась и побрела обратно к толпе людей. «Я серьезно, мы не знаем, что найдем в замке. Поклянись, что останешься рядом со мной и не бросишься навстречу опасности». Она прицепила кинжал к поясу. «Я обещаю, но я не буду давать связующей клятвы, как раньше». «Договорились». Я протянул руку. Пристально глядя мне в глаза, она вложила свою ладонь в мою. Ее пальцы сжались крепко, уверенно и сильно. «Договорились».